«Да, здорово ты сегодня по нему проехалась!» — засмеялась Элис, доставая из термоблока еще одну баночку кока-колы. Они с Мэг сидели на маленькой кухонке их с Эдом служебной квартирки и отмечали ее день рождения. Других подруг у Элис не было. Вести нелюдимый образ жизни было куда безопаснее и спокойнее в ее ситуации. «Здорово! Да это еще мелочь!» — воинственно заявила Мэг, принимая у нее из рук кока-колу. Этот древний напиток, выброшенный на рынок в разгар бума археологических находок, прижился на Марсе, и Ранш являлась его большим любителем. Элис специально ходила в магазин и покупала несколько баночек всякий раз, когда ожидала подругу в гости. «Ты не застала того момента, когда этот недоделанный недоумок усиленно клеился ко мне», — продолжала Мэг. «Вот когда были времена настоящего веселья!» Она весело ухмыльнулась. «Я развлекалась от души, а Пучеглазый узнал о себе много нового». Элис улыбнулась. Бригадир Март славился на весь ГРК двумя своими особенностями — потрясающим скудоумием и ужасной липкостью. Он, словно жидкий гермопластик, прилипал к каждой новой женщине, появляющейся в его поле зрения, и долго не давал прохода, со всех сторон окружая объект своего вожделения нестерпимыми дозами внимания и примитивной лести. В результате его отшивали очень грубо и жестко. Но Пучеглазого это не смущало. Поговаривали, что у него был высокопоставленный родственник где-то в аппарате, управляющего комплексом, благодаря которому он стал бригадиром и до сих пор держался на плаву, несмотря на множественные жалобы взбешенных женщин. Пучеглазому такое поведение сходило с рук. Он отлипал от одного объекта и прилипал к другому, не делая никаких выводов из прошлого фиаско. Впрочем, иногда ему везло, когда попадалось такое же тупое существо, падкое на лесть. «Супер!» — улыбнулась Элис. «Представляю, как было весело!» Она покачала головой и досадно скривила губки. «Мне бы еще так отшить Дита! Ты не представляешь, как меня достал этот чванливый напыщенный пижон в своем ультрамодном костюмчике за 1000 кредитов!» Он в самом деле считает, что за деньги можно купить все. Ранш сочувственно вздохнула. Инженер Ральф Дит был вторым лицом в Южном ГРК после управляющего Катрана. Выходец из богатой семьи высокопоставленных чиновников корпорации, живущих на Арториус Прайм, Дит всячески демонстрировал всем окружающим свой высокий статус. Он не скрывал, что считает себя гораздо лучше любого работающего в ММК, и как-то раз вскользь упомянул, что на Марсе он ненадолго. Это лишь ступенька для набора руководящего опыта, необходимого для получения влиятельного поста в самой корпорации. Сорящий деньгами и показной эрудицией, Дит не раз гордо заявлял Элис, что всегда получает то, что хочет, и ее непробиваемость лишь разжигает его охотничий инстинкт. «Да, не повезло», — хмыкнула Мэг. «Этого влиятельного нарцисса так просто не пошлешь». Она подмигнула подруге и коротко хихикнула. «Ну ничего, как говорится». «Засохнет, само отвалится». Подруги засмеялись. «Как себя чувствует Эдди?» Мэг сменила тему. «Ты сегодня вечером снова полетишь вместо него?» Элис утвердительно кивнула. «Совсем старенький стал. Спит плохо. Часто болеет». Она печально вздохнула. «Врачи лишь разводят руками. Говорят, старость. Нужны частые лечебно-профилактические мероприятия. А это для нас очень дорого. Эд и слышать не хочет о таких тратах». «Может, тебе и правда поискать себе жениха?» — прищурилась Мэг. «Кстати, — спохватилась она. — Я же тебе приготовила подарок на совершеннолетие! Она захихикала и полезла в кармашек. — Вот, держи! Она положила на стол перед Элис тонкую пластинку мемокристалла. — Что это? Элис подцепила носитель ногтем и прочитала название. — Техника секса, полный курс, издание второе, дополненное. Она удивленно подняла брови и посмотрела на подругу. — Это еще зачем? — Как это зачем? — улыбнулась Мэг. — Всегда пригодится. Между прочим, большой дефицит. Отличная гипнограмма, 12 часов сна, и ты в курсе всего. Она озорно засмеялась. — Нет, Мэг, это не моя тема. Элис помотала головой и отодвинула от себя мемокристалл. — С кем мне тут развлекаться? С пучеглазом? Или с Дитом? Да меня стошнит от одной только мысли, что я подошла к нему вплотную. Она печально посмотрела на Мэг. — Тебе-то самой оно сильно пригодилось? Ранж погрустнела, и улыбка сошла с ее лица. — Нет, — с тяжелым вздохом согласилась она с подругой. — Ты права, Эл, не пригодилась. Она замолчала и задумалась о чем-то, словно погрузившись в воспоминания. С минуту они сидели молча, потом Мэг встрепенулась и улыбнулась. «Но я все еще не теряю надежды встретить своего персонального прекрасного принца!» Девушки снова засмеялись. Ранж увидела лежащую в углу мемокарту электронного журнала. Она потянулась к нему и коснулась сенсора. В воздухе засветилась голограмма обложки. «Космо в космосе! Ого! Какой старый номер!» — удивилась она. «Это же Ликки Нейл!» Мэг посмотрела на подругу. «Не знала, что ты хранишь старые номера!» «И этот храню!» — уклончиво ответила Элис. «На память!» Она вспомнила свой побег из психиатрической больницы и замолчала. Мэг расценила ее молчание по-своему. — Да, ее очень жаль. Ранж грустно покачала головой. — Я была ее поклонницей. Она вздохнула. — Не всем вариативным везет в жизни. Столько народу погибло тогда. Ужас просто. Ликки Нейл, суперзвезда шоу-бизнеса, погибла около года назад в страшной катастрофе, унесшей жизни 1500 человек. Тогда, на выходе из взлетного коридора в результате рокового сбоя в диспетчерской программе, столкнулись три пассажирских лайнера, полностью заполненные людьми. Взрыв был такой силы, что тело мисс Нейл так и не нашли. В тот день много кого не нашли. «Не всем вариативным везет, это точно», — согласилась с подругой Элис и грустно улыбнулась. Сама себе. Мэг даже не подозревала, насколько была права. Они еще с полчаса болтали, после чего Мэг ушла, и Элис начала собираться. Рабочая смена Эда приблизилась к середине, и она хотела побыстрее добраться до блока сепараторов, чтобы сменить старика в пилотском кресле грузового корабля. На следующее утро Элис вызвал к себе управляющий северным комплексом. Войдя в приемную управляющего, она сразу же встретила недовольный взгляд секретаря, скользнувшего глазами по потертому рабочему комбинезону. Секретарь жестом предложил ей пройти в кабинет Катрана. — Управляющий ожидает вас, — сухо оповестил он Элис. Девушка вошла в офис. Лу Катран был невысоким, дородным, энергичным мужчиной лет 60, с выразительным взглядом темно-карих, почти черных глаз. Подчеркнутая аккуратность управляющего, уже вошедшая в поговорку, проявлялась абсолютно во всем. Безукоризненно отутюженный, без единой складочки костюм, стрелки брюк, о которые наверняка можно было обрезаться, вздумай кто-нибудь провести по ним пальцем. Тщательно уложенная, вплоть до отдельного волоса, строгая прическа менеджера высшего звена, идеально подобранные цвета аксессуаров от мебели кабинета до ремешка дорогого портативного коммуникатора. Даже рабочие документы, лежащие на его столе, казалось, были выровнены по линейке. «Прошу вас, мисс Тоба». Катран плавным жестом указал ей на кресло перед своим столом. «Я не задержу вас надолго». Дождавшись, когда Элис усядется, управляющий продолжил. «Прежде всего, позвольте поздравить вас с получением пилотской лицензии». Катран вежливо улыбнулся. «Не сомневаюсь, что не я один испытываю радость от этого известия. Весь Северный комплекс с удовольствием следит за вашими успехами с того самого момента, когда вы столь неожиданно для всех блестяще выиграли свои первые скачки. Специалисты вашего уровня — это всегда радость для Mars Mining Company». «Боюсь, вы преувеличиваете мои способности», — смутилась Элис. «Мне только вчера исполнилось 18, и кольцо пилота у меня едва сутки». «Не скромничайте, Элис», — мягко перебил девушку управляющий. «Всем известно, что вы с малых ногтей в пилотском кресле. Квалификация вашего деда, мистера Тоба, одного из немногих пилотов во всей системе, способных виртуозно управлять в одиночку межпланетным грузовиком, является очевидной гарантией качества вашей подготовки. Не сомневаюсь, что вы и с фрегатом управляетесь столь же впечатляюще, как и с нашими атмосферными трудягами. Ваша блестящая победа на последних скачках была по достоинству оценена самим директором Александром. Признаюсь, в кругу друзей мы до сих пор не пришли к единому мнению, какой эпизод гонок был самым впечатляющим. Ваш вираж над южным кратером или ваш же форсаж по извилинам ледового русла? Лу Катран сделал легкую паузу, словно отмечая окончание вступительной части, и протянул ей электронный бланк договора. «Однако будем бережливы со временем. Ознакомьтесь. Это пилотский контракт, который ММК рада предложить вам, мисс Тобо. Как вы можете увидеть, работа высокой категории сложности. Шахта С3 — новый сверхглубокий ствол, практически отвесные стены, узкое пространство, сильно ограничивающее возможность маневра, определенный риск схлопывания пустот в толще пород и таяния углекислого льда с последующими выбросами газа высокого давления. Впрочем, инженер Дит ручается за то, что последнего не произойдет». Управляющий нахмурился, на мгновение задумавшись о чем-то своем, но быстро вернулся к разговору. «Но и предлагаемая оплата вполне соответствует предъявляемым к пилоту требованиям». Элис внимательно изучала контракт. «Максимальные ставки, двойные надбавки за сверхурочные и увеличение интенсивности, расширенная медицинская страховка на всех членов семьи и предоставление жилого помещения повышенной комфортности. Бонусы, премии, контракт был действительно не для всех. И Эду усиленное внимание врачей сейчас было бы очень кстати». Девушка подняла взгляд на управляющего. «Я согласна при одном условии». Она твердо смотрела в глаза начальника. «Вот как?» — вежливо улыбнулся Лу Катран. «Вообще-то условия здесь выставляет только компания. У нас нет практики потакать капризам служащих. Но ММК — это не корпорация. Если вы хотите предложить нечто действительно дельное, то я готов выслушать».